Это горечь разочарования. С таким чувством дикарь бьет своего башка за то, что он обманул его ожидания. «Верочка, ты не соскучишься без меня?» — спрашивает Надежда Васильевна, гладя опущенную голову дочери. «Я ненадолго съезжу в Киев, покажусь доктору. Это знаменитость наша, а я давно больна». Голос ее печален, и глаза тоже. Жадно ищет в них разгадки встревоженная Вера. Еще час назад мать казалась такой счастливой, с такой радостью распоряжалась укладкой сундука. Что ж, пусть едет. Вера привыкла к одиночеству. Она покорно целует руку матери, и когда Надежда Васильевна, взяв ее за подбородок, силится заглянуть в глаза Веры, она встречает взгляд, полный преданности и печали. Вздохнув, Надежда Васильевна целует ресницы дочери. У каждой дрожат слезы в груди, у каждой горят вопросы на устах. Но расходятся они молча. Стену, которая стоит между ними, бессильно разрушить вся их любовь. Со слезами на этот раз расстается Надежда Васильевна с дочерью. Она едет на неделю, едет навстречу радости. В городе у заставы ее встретит Хлудов, и они проживут вдвоем в живописном Киеве целую неделю или две, с глазу на глаз, отрезанные от всего мира, счастливые, влюбленные оба, чуть ли не сильнее прежнего. Отчего же эти слезы? Откуда эти предчувствия, теснящие грудь? Она долго машет платком, оглядываясь, пока не скрывается из ее глаз белая фигура Веры. И когда за поворотом исчезает темное пятно хутора с его тополями, слезы все бегут по лицу Надежды Васильевны. И эти слезы не облегчают. А Вера бежит наверх, запирается, закрывает окна, опускает шторы, падает на подушки, зарывшись в них лицом. Ничего не видеть, ничего не слышать. Ей мерещится ехидная усмешка Поли. Ей страшно услыхать слова, которые она угадывает. «Знаем мы этих докторов. Лучшие платья забрала. Все шали дорогие, все нарядные наколки и чепцы. Знаем мы эти болезни. Ах, не думать, не думать, с ума можно сойти». Встревоженная, печальная вернулась Надежда Васильевна от доктора в свою гостиницу. С почетом принял ее П., не раз видевший ее на провинциальной сцене, обязанный ей самыми красочными минутами в его суровой жизни. Полтора часа посвятил он ее осмотру и расспросам, вкрадчиво и мягко касаясь самых интимных сторон ее жизни. С пылавшими щеками отвечала она, с опущенной головой, но он ласково гладил ее руки и требовал к себе доверия. Она не скрыла ничего, ни одного факта, смущавшего ее самое, ни одного темного движения души, ни одного стихийного порыва. Она дала ему заглянуть в тайники ее души и тела, в ту область бессознательного, где дремлют неведомые нам самим силы и возможности, в ту бездну, перед которой она сама содрогалась в юности, считая себя порочной и грязной, и моля Бога помочь ей бороться с искушением. «Порочность, грязь, разврат — все это слова, — говорил он ей, — и слова неумные, которые ничего не изменили и ничего никому не объяснят. Будем смотреть на вещи трезво. У вас исключительный темперамент, требованиями которого пренебрегать нельзя. Только живя полной жизнью, вы будете здоровы. И только будучи здоровой, вы сможете работать. Простите за грубость, но я скажу вам откровенно. Вам нужен муж, нужна нормальная половая жизнь. Что вы, мне уже за 40 лет. Тем более вам нужен муж. Говорю вам серьезно, воздержание для вас мучительно и пагубно. Вы заплатите за него не только здоровьем, но и жизнью. Не слишком ли это дорогая цена, Надежда Васильевна? Большая ошибка думать, что чувственны одни мужчины, что они одни страдают от воздержания».